Часть вторая. Бульвар Клиши. Надежда Николаевна Лебедева прислушалась к хлопнувшей двери лифта и тяжело вздохнула. Ох, эти мужчины! Всегда настоят на своем, а еще жалуются, что жены ими руководят. Ее муж Сан Саныч, разумеется, не исключение. Если уж решил он что-то, то хоть язык сотри до мозолей, никак его не переубедишь. Все началось под Новый год. В предпраздничной суете вдруг прозвенел телефонный звонок, и женский голос спросил: «Надя, ты меня не узнаешь?» Руки у Надежды были выпачканы в муке, поэтому трубку она прижимала плечом к уху. К тому же на столе в кухне лежали приготовленные к жарке 4 куска отличного филе судака, а кота Бейсика в комнате не наблюдалось. Стало быть, он вполне мог быть на кухне. Оставшись же наедине с рыбой, ни один кот своего не упустит, а уж рыжий троглодит Бейсик тем более. Первой Надеждиной мыслью было ответить на вопрос «нет», потому что время для долгих телефонных выяснений было не самое подходящее, но интонация вопроса показалась ей до ужаса знакомой. «Голос-то я узнаю», — протянула она, прислушиваясь к подозрительным звукам на кухне. «Напряги память. Если у тебя, конечно, склероза нету», — фыркнули на том конце. Надежда обиделась и вспомнила. Ирка Моисеева. Только у нее могут быть такие нахальные интонации. «Ушам не верю», — произнесла она. «Ты ли это?» «Я», — радостно согласилась трубка. «Я собственной персоной. Через 20 лет вернулась в свой город, знакомый до слез. Фантастика!» — поразилась Надежда. «Но все-таки я тебя узнала». Институтская подруга по окончании вуза распределилась не в секретную военную контору, как Надежда, а в вычислительный центр крупной строительной организации. Там ей вскоре надоело, и она перебралась в секретари директора. Шла всеобщая компьютеризация, и директор с превеликой охотой выпер на пенсию свою старую грымзу, которая беспрерывно стучала на машинке, и посадил на ее место приглянувшуюся ему расторопную толковую девицу, умеющую работать на компьютере и радующую глаз посетителей приемной длинной косой и белозубой улыбкой. Каким образом строительная организация законтачила с французами в то дремучее советское время, осталось тайной. Но собирались строить какое-то учреждение по французскому проекту, по этому поводу приехало в организацию некоторое количество французских специалистов. Увидев в приемной русскую красавицу с соболиными бровями и косой до пояса, француз упал на пороге и погиб окончательно. А Ирка, которой до чертиков надоел старый директор, решила ковать железо пока горячо и вцепилась в него мертвой хваткой. В результате она очень быстро оказалась во Франции в качестве законной жены архитектора и потеряла на 20 лет связь почти со всеми старыми приятелями. Те работали на режимных предприятиях, и поддерживать связь с иностранной подданной им было смерти подобно. Все эти сведения промелькнули в голове Надежды, пока она вслушивалась в Иркин монолог и пыталась определить степень ущерба, нанесенного котом. Вот, решила сделать себе подарок на юбилей и приехала поглядеть на родные пенаты. — Какой юбилей? — спросила была Надежда, но прикусила язык. — У нас у всех один юбилей, — рассмеялась Ирка. — 50 лет. У тебя тоже не за горами? — Ой, не говори вслух, — испугалась Надежда. — И что мы по телефону? Давай встретимся. Ей не давали покоя звуки преступной жизнедеятельности кота на кухне. «А зачем я, по-твоему, звоню? Собирай всех, кого найдешь, и немедленно слушаюсь!» — радостно отрапортовала Надежда. Кот поступил благородно. Съел только 2 куска рыбы из 4 возможных. Они чудно провели новогодние праздники и две последующие недели, по окончании которых Ирка, мадам Ирен Ларош, отбыла в свою Францию, взяв с Надежды страшную клятву, что та приедет к ней весной погостить вместе с мужем. Места у нее много, большой дом, 40 минут на поезде до Парижа. Надежда с радостью согласилась, но муж наотрез отказался ехать. Ему, видите ли, неудобно обременять малознакомого человека. Надежда сильно подозревала, что Сан Саныч просто обиделся. Ирка, не вдаваясь во все сложности Надеждиной семейной жизни, частенько называла его Сережей по имени первого Надеждиного мужа. Его-то она помнила по институтским временам. Что делать? 20 лет — срок немалый. Многое меняется в жизни. Уже и с Сан Санычем прожила Надежда 8 лет без малого, и дочке Алене скоро 13. Ирка прислала приглашение на конец мая. В Париже совсем тепло, каштаны в полном цвету. Но человек, как известно, предполагает, а Бог располагает. Мало было Надежде так не кстати раскапризничавшегося мужа, как вдруг возникли какие-то служебные заморочки у зятя, который служил в далеком Северодвинске, и все семейство, зять, дочка и внучка Светочка, должны были приехать в Санкт-Петербург не позже 25 мая. Стало быть, Надежде просто необходимо было вернуться к этому сроку, потому что откладывать поездку не хотелось. Мало ли там, что случится, так и Париж никогда не посмотришь. Сан Саныч, человек очень разумный, посоветовал купить недорогую путевку, и Надежда с ним согласилась. Так она будет независима, спокойно посмотрит город, чтобы не таскаться каждый день по 40 минут на поезде. А во вторую половину поездки Ирка обещала ее свозить на машине, посмотреть замки Луары. Все складывалось замечательно, но на просьбу Надежды поехать с ней муж и тут категорически отказался, причем привел такое множество причин. И работу-то он не может бросить, и денег-то у них на двоих маловато, и так далее, что Надежда всерьез обеспокоилась. Для какой такой надобности ему необходимо на 8 дней избавиться от жены? Вот и нынешний разговор на повышенных тонах ничего не дал. Надежда махнула рукой и решила отложить допрос 3-й степени с пристрастием до возвращения из Парижа. В турфирме с нетрадиционным названием «Марко Поло» Надежде выдали билеты на самолет, паспорт с визой и большую бумагу для гостиницы. Девушки были так любезны, что снабдили ее еще картой Парижа, перечнем музеев и схемой аэропорта Шарль-де-Голь с указанным пунктирной линией переходом от самолета к таможенному терминалу. Самостоятельно вооружившись еще французским разговорником, Надежда сочла себя полностью экипированной для поездки и воспрянула духом.